Расчет с сыном Дмитрием Федоровичем у покойного барина был неправильный. И это точно, что ему следовало Дмитрию Федоровичу доплатить, так как он получил от матери Мити большое состояние. Федор Павлович был к Мите несправедлив. Его малого ребенка он бросил на произвол судьбы. Его без меня бы вши заели. О том, что Дмитрий Федорович ударил меня по лицу и сбил с ног, не сержусь и давно простил. Федор Павлович был бестолковый сумасброд. Дом свой он превратил в вертеп. О покойном же Смердякове скажу, что малый был глуп и болезнью угнетен. А вот, что касаемо двери в сад, то в ту ночь она была отворенной. Разрешите, господин председатель? Пожалуйста, господин защитник. Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом? Из чего состоял тот бальзам, или, так сказать, та настойка, посредством которой вы в тот вечер перед сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться? Был шалфей положен. Только шалфей? А не припомните ли еще чего-нибудь? Подорожник тоже был. И перец, может быть? Да, и перец был. И так далее, и все это на водочке. На спирту. Видите, даже на спирту. Вытерши спину, вывести остальное содержание бутылки, изволили выпить. Ведь так? Да, выпил. А много ли примерно выпили? Примерно. Рюмочку, другую. Примерно так. Со стакан будет. Даже и со стакан? А может быть и полтора стаканчика? Стаканчика полтора чистенького спиртика, оно ведь очень недурно. Можно и райские двери отверстия увидеть. А не знаете ли вы, наверное, почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь? На ногах стоял. Но это еще не доказательство, что не почивали. Я человек подневольный. И если начальству угодно будет надо мной надсмехаться, то я это снести должен. Я расспросы свои окончил. Подсудимый, не имеете ли чего заметить по поводу данных показаний? Во всем сказал правду, кроме двери. Что в шею мне вычесывал, благодарю. Что побои мне простил, благодарю. Старик был честен всю жизнь и верен отцу, как 700 пуделей. Подсудимый, выбирайте ваши слова. Я не пудель. Ну так это я пудель. Коли обидно, прошу прощения. Подсудимый! Вы сами вредите себе во мнении судей ваших. Благодарю вас, свидетель Григорий Васильев. Господин судебный пристав, пригласите свидетеля господина Карамазова Ивана Федоровича. Ваше превосходительство, по внезапному нездоровью свидетель не может явиться сейчас. Но как только поправится, то готов будет когда угодно дать свои показания. Пригласите свидетеля господина Карамазова Алексея Федоровича. Свидетель господин Карамазов Алексей Федорович. Свидетель господин Карамазов. Ответьте на один вопрос. Слышали вы от подсудимого при свидании в беседке о его ненависти к своему отцу? Я припоминаю одно обстоятельство, о котором я было совсем позабыл, но тогда оно мне было так неясно. Я припоминаю, что в свидании с Митей в беседке Митя, ударяя себя в грудь, несколько раз повторил мне, что у него есть средство восстановить свою честь, и что средство это здесь, вот тут, на его груди. Может быть, он тогда указывал на эту ладанку, в которой зашиты были эти 1500. И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? Ясно и твердо. И не кулаком, а именно указывая пальцами. И указывая сюда, очень высоко. Потому что именно мне подумалось тогда, зачем он ударяет так высоко, когда сердце ниже. Я это помню. Как мог я забыть это до самых этих пор? А как он мучился этим своим долгом? Подсудимый, что можете вы сказать насчет данного показания? Именно все так и было. Я именно указывал на эти 1500, висевшие у меня на груди. Вот сейчас пониже шеи. Я мог отдать и не отдал. Позор! Позорнейший акт во всей моей жизни. Спасибо, Алёша. Прав, Алёша. Спасибо. Благодарю вас, господин Карамазов. Как я это забыл? Как мог я это забыть? И как это вдруг только теперь припомнил? Господин судебный пристав, пригласите свидетельницу, госпожу Светлову. Аграфена Александровна. Госпожа Светлова, Аграфена Александровна. Свидетельница госпожа Светлова, в каких отношениях состояли вы к покойному Федору Павловичу и к подсудимому его сыну, отставному поручику Дмитрию Карамазову?